«Вам здорово повезло», — сказал Льюис. Он устроился напротив меня, широко расставив ноги, будто сидел верхом на лошади. Держал в руках бокал из толстого зеленого стекла и медленно цедил бренди. Рядом расположился Арлен Харт. Мы, как и договаривались, собрались в антикварной лавке, чтобы обсудить дела и немного выпить. День был тяжелый. За окнами темнело, не переставая шел дождь. Он барабанил по стеклам и водосточным трубам. Противная погода. «Повезло», — повторил Эдгар и покачал головой. «Чертовски повезло». «Нам?» — прищурился я. «Именно вам, мистер Талицкий», — огрызнулся он. «Шериф приказал закрыть глаза на 5 трупов, которые были найдены в разных концах города». «Понятия не имею, о чем вы говорите, сэр», — развел руками я. «Ладно, черт с вами! Живите!» — выдохнул он и расслабился. «Что-нибудь удалось найти?» «Это служебная информация». «Черт с два ты владел бы информацией, если бы не Брэдли Сталицким», — неожиданно твердым голосом сказал старик Харт. «Эдгар, перестань изображать девочку из предместья и рассказывай. Ты ж законник, Льюис, а не британская шлюха». «Ладно». Эдгар надулся, как мышь на крупу, но потом подумал и решил не спорить со старшими. Правда, решил отыграть немного и уставился на меня. «Склад — это твоя работа?» «Что?» — не понял я. «Какой такой склад?» «Склад русского купца». «Эдгар, если ты решил, что нападение — лучший способ защиты, то извини, это не тот случай. Я понятия не имею, о чем ты спрашиваешь». «Он сгорел», — сообщил мне Льюис, буднично, словно проначившийся дождь. «Когда?» «Пожар начался через несколько часов после того, как ты упустил Кротова. Мне совершенно невыгодно, чтобы вещественные доказательства сгорели». «Скажешь, это Кротов поджег?» «Больше некому. Он очень шустрый парень, этот Вениамин Григорьевич». «Жаль, что ты его упустил». «Так получилось. Кто ж знал, что там окажется еще один выход? Кстати, зачем им этот офис, если пройти в подвал можно из механической мастерской?» «Дом, в котором располагалась эта мастерская, планировали снести». «Понятно». Я сделал небольшую паузу. «Расскажешь, что обнаружили на пароходе?» «Около 100 фунтов золота», вздохнул Эдгар. «В песке и самородках». «В пустотелых брусьях?» «Да», кивнул Эдгар. «Шериф уже подал рапорт мэру Вустера, а тот связался с русским посланником. Будет грандиозный международный скандал». «Это еще почему?» «Пароход ходит под британским флагом», пояснил он. «Что нашли в подвале?» «Поддельные документы, старательские патенты, много чего». «Фальшивые рубли?» «И не только. Ребята, судя по всему, собирались производить и золотые марки». Льюис поднялся, допил бренди и поставил бокал на прилавок. Взял шляпу и несколько секунд крутил в руках. Потом нахлобучил ее на голову и посмотрел на меня. «Как понимаю, мистер Талицкий, ваша миссия уже закончена?» «Можно сказать и так», — я пожал плечами. «Когда вы покинете Вустер?» «Через неделю. Марк немного поправится и уедем». «Надеюсь, что больше вас не увижу. Ни тебя, ни Брэдли». «Как знать?» Помощник шерифа посмотрел на меня и ничего не сказал. Дотронулся до края шляпы и ушел. Стукнула входная дверь, и неожиданно стало тихо. Так тихо, что было слышно, как потрескивают свечи, вставленные в старинный бронзовый подсвечник. «Эки молодец!» — начал я, но взглянул на Харта и осекся. Старик смотрел на меня с легкой улыбкой. Морщинистое лицо делало его похожим на сказочного гнома. «Алекс!» — протянул он и покачал головой. «Мне кажется, ты что-то недоговариваешь». «Почему вы так решили, мистер Арлен?» «Мистер Талицкий, Если Льюис болван, то это не значит, что глупые все остальные. Я бы на твоем месте обеспокоился этой проблемой. Не понимаю, о чем вы. Когда ты рассказывал о прошлой ночи, то из описания исчезли целых 3 часа. Старик наставительно поднял палец. Сомневаюсь, что ты столько времени сидел и думал, как поступить с твоими находками. Это на тебя не похоже. Вы правы. Обыскивал подвал? Нашел что-нибудь нужное? Случайно. Могу узнать, что именно. Если не хочешь говорить, я пойму. Небольшой ящик с документами, признался я. Он был спрятан в лаборатории. Компромат на вустерских торговцев и чинуш? Откуда вы знаете? Догадался. Ты искал именно эти документы? Нет, там были и другие бумаги. Документы на русских чиновников? Понимающе кивнул он. Подумал, что Кротов умен и озаботится такими вещами. Я не ошибся. Через неделю я стоял на пристани Вустера и провожал Марка Брэдли в Форт-Росс. Как он ни ругался, но в порт его доставили на носилках. Нечего рану тревожить. Пусть и заживает, но лишняя тряска не нужна. Вместе с ним отправился мистер Харт. Старик был рад немного растрясти кости и подышать свежим морским воздухом. По крайней мере, так он говорил. Кстати, этим же пароходом в Форт-Росс отправился и господин Азаров. Не один, а в сопровождении 2 дюжих молодцов из почтовой охраны, которые несли 3 запечатанных мешка из парусины. Найденные мною документы, надо полагать, тоже в этих мешках. Или нет? Не знаю. Мое дело маленькое. Через несколько дней я купил билет на пароход до Брикстоуна. Последние дни в Устере прошли на удивление спокойно и без приключений. Путешествие было недолгим. Я даже не успел толком выспаться, как пароход вошел в знакомые воды. Где-то там, выше по реке, находится Ривертаун. Если честно, то мне вдруг захотелось побывать в этом маленьком городке, с которого начались мои приключения в мире призраки. До одури шумная Брикстоунская пристань. Голдящие торговки, носильщики, молодые привлекательные дамы и чопорные леди с извечным трауром на высохших лицах. Бродяги, бездомные, фермеры с плетеными корзинами, усатые мастеровые с надтруженными мозолистыми руками, свистки паровозов и брань извозчиков. Этот город не меняется. Я остановился в небольшой гостинице, скромный номер, в котором из обстановки только умывальник, пыльное зеркало и кровать. Вещей у меня немного, а если быть точным, их нет вообще. Перед отъездом из Вустера старался поменьше бродить по улицам, чтоб не подставлять спину под весьма вероятную пулю. Что-то мне подсказывает, наша золотая эпопея еще не закончилась, так что в глазах гостиничного портье я выглядел весьма и весьма скромно. Подаренный мистером Хартом докторский чемоданчик, костюм, галстук, сорочка, сапоги и широкополая шляпа. Ну и револьвер, разумеется, под пиджаком. В Брикстоуне, если запамятовали, нельзя носить оружие в открытую. После гостиницы заглянул в детективное бюро Пола Брикмана. Упитанный дежурный, полная противоположность своему коллеге из вустерского отделения, был предупредителен и крайне вежлив. Сообщил, что мистер Брикман будет завтра утром, и если я хочу поймать его на месте, то лучше прийти пораньше. Не вопрос. Тем более, что дел в Брикстоуне, кроме этого и встречи с мистером Митчеллом, у меня нет. Кстати, я получил от него письмо. Его мне передал портье, когда вернулся в гостиницу. Дэвид Митчелл ждал меня в одной из самых дорогих гостиниц. На ужин. В 5 часов вечера. Если честно, то я едва дождался. Как вы помните, у нас остался незавершенный разговор, и мне очень хотелось услышать ответы на некоторые вопросы. Не буду описывать наши праздные беседы. Погода, цены на золото и собак, жизнь в Форт-Росси. После ужина, когда мы устроились у камина, мистер Митчелл немного помолчал и, наконец, перешел к более интересной теме. Хорошо, Александр. Я немного приоткрою завесы тайны, но лишь для того, чтобы мы смогли быстрее договориться и найти решение, которое устроит нас обоих. Буду очень вам признателен. Скажите, Александр, вам нравится ваш мир? Который именно? Тот, откуда вы пришли. В нем достаточно отрицательных черт. Вот как? Отрицательных? Он улыбнулся. Как это мило прозвучало. Отрицательных, значит. Вы мне казались большим реалистом. Неужели я ошибся? Смотря что вы ожидали услышать. О падении морали, уничтожении человеческих свобод, реальных, а не провозглашенных с трибун. Вы говорите с таким пафосом? Не ожидал. Напоминает либеральную прессу, не правда ли? Думал, так будет привычнее. Извольте, скажу по-другому. Ваш мир подыхает. Напоминает гниющего сифилитика, который пудрит отваливающийся нос и тыкает пальцем в разные механические игрушки. Перечислить все болезни вашей цивилизации. Увольте меня от этой радости, нахмурился я. Вот и славно, благодушно заметил он. Значит, вы понимаете, что я прав, и не будете меня разубеждать и доказывать обратное. Вы пару раз сходили в наш мир и сразу поставили диагноз? Зачем же сразу? Мы наблюдаем за вашей цивилизацией уже лет 30, и, как говорит один мой коллега, прогноз неутешительный. Это несколько поменяло наши планы по отношению к вам и вашим соплеменникам. Что же входило в эти планы? Сотрудничество? В чем оно должно было заключаться? Вот это мы и хотели бы обсудить. Вы, конечно, знаете, как спасти наш погибающий мир. Если бы мы знали, то не оказались бы здесь, неожиданно резко ответил он. Погодите, вы... У меня даже дыхание перехватило. Кто вы такие? Мы такие же пришлые чужаки, как и вы, мистер Талицкий. Вы из другого мира? Разумеется. Со здешней техникой между мирами не погуляешь. Мы не из вашего мира. К сожалению, не он один скатился до совершенно скотского состояния. Это... Я даже не нашел слов, чтобы выразить свое удивление. Невероятно, помог Дэвид Митчелл. Пожалуй, я с вами согласен. Вы рассчитываете, что я вам поверю? Верить или не верить, он качнул головой и поджал губы. Это ваше право. Если вы не против, то я расскажу историю о гибели мира. Одного из великого множества миров. С удовольствием послушаю. Итак, он посмотрел на огонь камина и прищурился. Некогда мир был подходящим местом для двуногих. Таким бы и остался, если бы не бездумное отношение к природе и нравственности. То, что люди называли прогрессом, превратилось в игру для власть имущих. Именно с их подачи мнимые свободы превратились в извращение. А люди в стадо свиней, готовых на все ради очередной игрушки. Вам это знакомо, мистер Талицкий? Есть нечто схожее. Мораль – штука сложная. Мораль? – усмехнулся он. Вы оптимист, мистер Талицкий. Ладно, это ваше право. Я, с вашего позволения, продолжу. Конечно, я весь внимание. Все это привело к тому, что мир превратился в загаженное болото, заселенное людьми без идеалов и морали. Само понятие «мораль» стало ехидной шуткой, подкрепленной очередным преступлением извращенца или убийцы, которого обязательно помилуют, потому что смертную казнь упразднили как пережиток варварских времен. Недостойный светлого настоящего. Моральные нормы превратились в средства торговли и стали меняться в угоду модным тенденциям. Несмотря на это кастрированное правосудие, повсеместно возникали гражданские войны, спровоцированные мировыми державами. Вот это уже знакомо. Знакомо? Митчелл схватился за ручки кресла и резко наклонился вперед, будто хотел удостовериться в моих словах. «Вы увидели свой мир?» «Да». «Нет, мистер Талицкий, я рассказывал о своем мире. Еще 50 лет назад он был очень похож на ваш. Вы можете усмехнуться и отчасти будете правы. Что такое эти жалкие 50 лет? Мгновение. Увы, но для человечества, которое сорвалось и летит в пропасть, каждая секунда на счету». «Неужели все так печально?» – спросил я, но он меня не слышал. «Цивилизация замкнулась на себе, погрязла в бюрократизме и утратила живое начало. Вы знаете, в чем самая главная проблема мира? В одиночестве, которое не только проникло в души людей, но и стало основополагающим фактором политики всех государств». «Что? И у нас все так плохо?» «Ваш мир деградирует слишком быстро. Я достаточно хорошо изучил вашу реальность. Мировая доктрина – мусор. Так называемая Европа – мусоросборник. Кладбище для стран и народов. Какое будущее ожидает подобный мир? Хаос. Ваша, – Митчелл презрительно щелкнул пальцами, – Америка напоминает дряхлую и склочную старуху, которая готова пойти на что угодно, лишь бы ей дали сдохнуть в тишине и покое. Ради этого готова утопить весь мир в крови. Как вам перспективы такого мира?» «Незавидные». «Что будет дальше, знаете?» – спросил Митчелл и пристально посмотрел на меня. «Догадываюсь. Вы знаете, как помочь?» «Увы», – он покачал головой. «Какие же цели вы преследуете, вторгаясь в наш мир? Что изучаете?» «Изучать там нечего. Нам была нужна информация». «Для чего?» «Чтобы закрыть проход между мирами». «Вот как? Зачем?» «Поначалу мы хотели положить конец вашим варварским методам в исследованиях. Но, увы, нельзя вот так взять и закрыть мир. Эта реальность, как выяснилось, агрессивна в своем поведении». «Мир-хищник». «Вы так его называете?» – улыбнулся мой собеседник. «Вынужден вас разочаровать. Не все так просто, как нам хотелось бы. Признаться, поначалу мы думали, что эта реальность обладает каким-то высшим разумом, который целенаправленно вторгается в иные миры». «Зачем?» «Увы, этого никто не знает, но определенно в этом присутствует что-то необъяснимое. Мистер Талицкий, взгляните на сам процесс захвата. Представьте огромную толпу людей, которая в определенный момент попала в зону соприкосновения миров. Я не очень хорошо разбираюсь в подобных вещах, но попробую представить. Мир не забирает всех подряд, а выбирает личность, которая отвечает его требованиям». «Каким?» «Увы, этого мы до сих пор не знаем», – развел он руками. «Все это интересно, мистер Митчелл. Но один вопрос мне не дает покоя». «Какой именно?» «Зачем вам нужен я?» «Вы интересный человек, Александр». «Спасибо за комплимент. Только поэтому?» «Нет. Дело в другом. Нам был нужен ваш брат, но он всеми силами избегал общения». «Лучше бы он избегал общения с другими людьми», — поморщился я. «Простите?» «Не обращайте внимания, это личное. Зачем вам Влад Талицкий?» «Дело в том, что пробиться в этот мир довольно сложно. Его исследования...» «Извините, мистер Митчелл, но вы с легкостью проникаете в другие миры. Причем здесь работы моего брата?» «Мы потеряли связь со своим миром», — коротко ответил Митчелл. Он произнес эту фразу таким тоном, что я почувствовал, насколько нелегко далось ему это признание. «Как так?» – вытаращился я. Он будто захлопнулся, как дверь, подхваченная сквозняком. «То есть вы оказались пленниками этого мира?» «Отчасти. С помощью нашей техники мы можем открыть переход в сотню параллельных миров, но наш собственный для нас закрыт. Вы хотите, чтобы Влад Талицкий помог вам вернуться? Боюсь. Он хотел что-то сказать, но замолчал и посмотрел на огонь камина. Вздохнул и продолжил. Боюсь, что возвращаться уже некуда. Но мы обязаны убедиться и, если это возможно, спасти своих родных. Для вас этот мир стал неким ковчегом? Простите, он, видимо, не понял. Ковчег. Нечто вроде спасательного убежища для жителей вашего мира. Не для всех. Только для небольшой группы наших близких. Мы не претендуем на роль спасителей человечества. Вы предлагаете объединить усилия? Группы Влада Талицкого и ваших исследователей? Вы совершенно правы. Разумеется, с обоюдной выгодой. Мы подозреваем, что этот мир вашим людям интересен лишь как шлюз между мирами. Наши ученые готовы предоставить Владу технологии, которые позволят открыть с десяток параллельных миров. «Ну и дела», – протянул я. «Все это возможно при соблюдении некоторых условий». «Каких?» «За пределами лаборатории никакой техники и технологий для широкого потребления. Этот мир должен развиваться сам, без подсказок извне». «Вы это контролируете?» «Отчасти. Это не всегда получается». «Например?» Вы уже сталкивались с продукцией оружейных фабрик? Разумеется. Это принесли люди из вашего мира. Те, которые попали сюда по воле призрака. Они оказались талантливыми инженерами и хорошими дельцами. И разумными людьми, добавил я. Да, мы с ними пообщались и убедили, что не стоит пускать вскачь здешний прогресс. Эдак и шею сломать недолго. То есть вы не только поддерживаете баланс, но и придерживаете развитие науки и техники? Совсем чуть-чуть. Нам вовсе не хочется, чтобы люди начали получать неожиданные посылки из иных, более развитых миров. Поэтому вы охотитесь за артефактами? Да. Поверьте, иногда это бывает чертовски неприятным занятием. И у вас очень хорошие связи среди властей. «Не буду скрывать», — кивнул он. «Очень хорошие». «Неужели вы надеетесь создать здесь рай земной?» «Нет. Но мы можем уберечь жителей этого мира от множества ошибок». «Хорошо. Что же вы хотите от меня лично? Какой именно помощи?» «Посредничество. Между нами и вашими коллегами». «Я согласен, но с одним условием». «Каким же?» – дернул бровью мистер Митчелл. «После этих переговоров вы все забудете о моем существовании». «Даже так?» «Да, это непременное условие». «Жаль», – протянул Дэвид. «Хотел предложить вам работу». «Часовщиком? Не думаю, что она будет привлекательной». «Подумайте. Новые миры, новые приключения. Мне и здесь неплохо. Как знать?» Вскоре наш разговор подошел к концу. Митчелл прекрасно понимал, что мне необходимо время переварить полученную информацию. Напоследок он дал несколько адресов, по которым я мог отправить корреспонденцию или обратиться за помощью. «Мистер Митчелл, вы позволите задать вопрос?» «Это касается ваших ребят из поисковых групп». «Разумеется», — кивнул он и улыбнулся. «Почему они ходят в таких странных костюмах?» «Черные котелки с очками, кожаные краги и тому подобное. Вы будете удивлены, но это обычная мода. Когда-то давно так ходили единицы. Это был некий знак для посвященных, что человек посещал один из параллельных миров. Довольно жестокий мир, надо заметить. Несмотря на внешний лоск. Потом этим стали грешить все мальчики из поисковых партий. «Мода?» – он развел руками. «Только и всего!»